Глава 13. «Сестрёнка!» — радостно вопит Леся и бросается мне на шею, оставляя на щеке поцелуй. «Как я рада тебя видеть! Совсем не изменилась!» И тоже не знаю, как реагировать на ее последнюю фразу. «Это комплимент или шпилька?» «Привет!» — отвечаю я, отстранившись. «Проходите!» — вспоминает о гостеприимстве подруга. «Я Соня!» «Ну, очень приятно!» «Леся!» — продолжает расточать улыбки сестра, снимая пальто. «Анька, ну же, рассказывай!» Ни на минуту не затыкается, пока идет за мной на кухню. «Как сама, как Слава?» Вроде бы банальные вопросы, но так и хочется задать встречный. «А с какого перепугу тебя интересует мой муж?» Я включаю чайник и поворачиваюсь к Лесе. «У нас все хорошо», — отвечаю, следя за реакцией сестры. «А ты как?» «О!» Воодушевленно округляет глаза Леся. Да, поговорить о себе она любит. К черту этих норвежцев, холодные, чопорные. Наши мужчины гораздо лучше. Подмигивает мне, и я снова вижу в этом двойной смысл. «А вы уже и здесь успели найти мужчину?» спрашивает Сонька. «Ой, давай на «ты», — говорит Леся. «Ну, я вроде женщина в самом расцвете, так что и искать никого не надо». Сами находятся. «Так это ты со своим новым ухажером готовишь сюрприз для его жены?» Резко выдаю. У подруги брови ползут вверх, а Леся хмурится сначала и тянет. «Не поняла?» А потом будто что-то вспоминает. «Ты про сообщение, Анют? Да я не тому абоненту отправила». Выходит, Слава был прав в своих предположениях. Или это хорошо разыгранный спектакль? «Вот оно как!» — киваю я. «Анька, ты чего? Решила, что я претендую на мужа сестры?» Леся плохо разыгрывает возмущение. «Или ты настолько в Славе сомневаешься? Может, она уже и не помнит, что тогда сказала мне на свадьбе, и я даже не удивлюсь, учитывая, в каком состоянии она была. Но я-то помню». Да и поговорка про трезвый ум и пьяный язык не просто так появилась в народе. Слава не дает повода сомневаться в себе. Тихо отвечаю. «А вот я бы за подобное сообщение устроила грандиозный скандал!» Пытается пошутить сестра, а Сонька молча продолжает сидеть с глазами по 5 копеек. «Ну, ты, Анют, всегда была спокойной, иногда даже, прости, бесхребетной. Вот так на раз-два я получила щелчок по носу. Нет, Леся ни черта не изменилась. И вот это я терпеть не намерена. А ты так и прыгаешь из койки в койку, решая, где лучше можно устроиться. Невинно спрашиваю я, а подруга начинает давиться кашлем. Да, я и сама от себя подобного не ожидала. Бесхребетная, черт возьми. И если я предпочитаю разговорами решать вопросы, а не криком, то не значит, что позволю сестре оскорблять меня. Ого! Сейчас на лице Лиси даже под слоем тонального крема видны неподдельные эмоции. Анют, у тебя ПМС или ты просто включила стерву? Давайте пить чай. Наконец оживает Сонька, видя, что я начинаю раздражаться. Мне бы вообще на выпады сестры не реагировать, но сегодня явно не мой день. Не стоило ей вообще звонить. Лучше бы завтра или послезавтра. Ага, и еще 2 дня изводила бы себя. Неужели я на самом деле перестала доверять Славе? Он ведь все объяснил, не пытался избежать разговора и даже намекнул, что встреча с одноклассницей была по какому-то вопросу, а не просто дружескими посиделками. «Ой, девочки, я бы с удовольствием еще с вами поболтала», поднимается Леся. «Ну, я заскочила ненадолго, чтобы повидаться с тобой, Анют. Сейчас надо бежать». «На работу?» — интересуется Сонька. «Я со своего норвежца неплохо поимела за потраченные годы», — усмехается сестра. «Можно пока о работе не думать. Но у меня встреча, которую пропустить я не могу». И сказано все это таким тоном, что нет никаких сомнений. Встреча у Леси явно с мужчиной. «Если надо, то иди», — пожимаю плечами и радуюсь, что она не задерживается надолго. Даже после короткого разговора у меня ощущение, что я морально выжата. Леська, видимо, все это время оттачивала навык энергетического вампиризма. «Может, я как-нибудь к вам со Славой заскочу?» — говорит сестра, одеваясь в коридоре. «Поужинаем, поговорим подольше. Ты ведь тоже не работаешь, так что времени пообщаться у нас будет много». «Созвонимся», — неопределенно отвечаю я, закрывая за Лесей дверь. Возвращаюсь в кухню, где Сонька задумчиво разливает кипяток по кружкам. «Ну и стерва», — выдает подруга давно известный диагноз моей сестрицы. «И лицемерка. Зато теперь мы точно знаем, что в ресторане Слава был не с ней. Ищу хоть что-то положительное, из-за чего я терпела Леську целых 20 минут. Подхватываю кружки и несу к столу. Сонька прыгает за мной и занимает привычное место на диванчике. А я все же не выдерживаю и подхожу к окну. Леся еще стоит около подъезда, глядя на экран телефона. «Может, еще и слежку за ней устроить?» Немного нервно хихикает Соня. «А что, я за своим бывшим ослом ездила?» «Давай не будем сходить с ума», — отвечаю я. «Ну что там?» Подруга, кажется, пошла в азарт. «Садится в такси», — говорю, поправив занавеску и сажусь за стол. «Звони Славе», — продолжает испытывать мои нервы на прочность Сонька. «Ты в любом случае услышишь фон и поймешь, в офисе он или нет». «Нет», — качаю головой. «Втихую предлагаешь его проверять? Это неправильно, Сонь». «Неправильно, Анют, жену обманывать и встречаться за ее спиной с другими бабами», — изрекает глубокомысленно подруга, для эффекта даже подняв указательный палец вверх. Все же тянусь за своим телефоном и звоню мужу. Гудки бьют по оголенным нервам, и я уже собираюсь сбросить звонок, когда слышу. «Да, Анют, черт, проезд закрыли, даже нигде не предупредили». Скорее себе добавляет муж. «Где ты едешь?» — спрашиваю я, а Сонька снова делает выразительный взгляд. «Да, в банк. По телефону не смог от них ничего добиться, вот приходится лично ехать и разбираться. А ты что хотела? Что-то срочное?» — интересуется Слава. «Хотела спросить, во сколько тебя сегодня ждать?» — нахожусь с ответом. «Думаю, не позднее 7. Сразу же отвечает муж. «Но ты не готовь ничего». «У меня в 5 встреча с клиентом в ресторане, там и поужинаю». «Хорошо», — киваю на автомате. «До вечера». «Целую, Анют», — говорит Слава и сбрасывает. «Опять какие-то совпадения?» С нескрываемым скептицизмом усмехается Сонька. «Так», — уверенно произношу я, — «хватит. Закрыли эту тему, а то сейчас напридумываем себе то, чего нет». «Как знаешь, Ань», — соглашается подруга. «Как знаешь».